Об этом, мол, доложили царю, и происшествие стало поводом для нападения и репрессий против первого министра. Вряд ли, однако, это правда. По законам того времени у врагов Александра Даниловича в случае совершения им подобной оплошности появился бы бесспорный повод для судебного разбирательства. Невозможным кажется, чтобы его на последующих допросах, а протоколы их сохранились, ни разу не спросили о столь дерзком по тем временам преступлении, как тогда выражались по пункту первому об оскорблении величества. Возникновение слуха можно объяснить куда интереснее, а именно, даже общественная совесть той эпохи, когда царская воля обсуждению принципиально не подлежала, все же не могла примириться с тем, что прославленнейшего из русских вельмож и полководцев можно сослать просто так, не только без разбирательства, но и без придуманного повода. По одному царскому хотению. И тогда возник слух об оплошности Меньшикова, а может, ему помогли возникнуть дельцы из тайной канцелярии. Смирив себя, Меньшиков, в день именин Елисавет Петровны сам явился в Петергоф. Он все еще надеялся как-то объясниться с царем, не мог уразуметь в полной мере, что происходит. Петр II не желал слушать его объяснений, может быть, потому что не знал, в чем именно надо обвинить светлейшего министра и какие объяснения тот может ему представить. Он просто уехал из дворца, оставив Меньшикову лишь именинницу. Историк Соловьев сообщает, что якобы родная сестра царя Наталья, увидев подъезжающую ко дворцу карету Меньшикова, выпрыгнула из окна, чтобы только не встречаться с ним. Меньшиков, внутренне изготовившийся к решающей для себя схватке, рухнул в пустоту. Видимо, он совершенно растерялся. Пошел к хозяйке Елисавет Петровне и стал ей горько жаловаться на неблагодарность ее сводного племянника. Говорил, что, ежели к нему так дальше будут относиться, он все дела здесь оставит и уедет в украинскую армию, чтобы защищать границы державы от крымцев и турок. Удивляющая нелепость. Жаловаться на неблагодарность Петра II той женщине, которая из-за великих стараний Меньшикова лишилась российской короны. Жаловаться женщине, у которой он изгнал из России любимую старшую сестру, и вообще угрожать, что уедет на Украину, будто кто-то позволит отправить в действующую армию его, Меньшикова. Но в нелепых, по сути, жалобах проглядывает опять же устарелый тип дельца былой петровской эпохи. Он полагал, что удаление Анны Петровны с мужем из России было совершено ко благу государства. Он понимал, что Елисавет Петровна не годится в правительнице Великой Империи и думал, что его удаление от дел станет пагубным для правительственных занятий, причиной огромного умаления сил царской власти. Но ему в голову не приходило, что эти интересы государства и правительства не волнуют его молодую и по-своему обаятельную слушательницу, что у нее имеются иные негосударственные мерки для оценки событий, как и у ее племянника. Вернувшись из Петергофа к себе на Васильевский и Преображенский, князь стал готовиться к схватке. Караулы его ингерманландцев пошли по городу. В свою очередь Петр II окружил мызы в Петергофе караулами преображенцев и семеновцев. А Меньшиков продолжал ждать приезда Михаила Голицына, надеялся, что успеет подъехать и Зейкин с его огромным влиянием на юного царя. Только бы успеть дождаться их, найти новых исполнителей взамен предателей. Не успел дождаться. В середине дня к нему явился майор в синем семеновском мундире Салтыков.